Глава 34. Ядренцев вернулся с Урала вдохновленный. Он познакомился с русским предпринимателем, богачом, который исповедует религию труда, верит в духовное преображение России. Полученных денег хватало на создание оперной труппы с певцами, танцорами, костюмерами. Вернувшись домой, Ядренцев застал Ирину огорченной, с мокрыми глазами. «Ты нездорова?» Он обнимал ее, касаясь губами влажных ресниц. «Больше не уезжай без меня. Бери с собой. Обещаешь? Больше с тобой не расстанусь». С Лоскутовым они искали певцов, обращались к оперным знаменитостям, рассылали либретто и музыку. В оперном театре с богатым помпезным репертуаром они встретились с певцом Лариным. Он был обласкан наградами, званиями. Его имя не сходило с афиш. На его спектакли приходил министр иностранных дел, меломан и ценитель баритонов. Ларин явился в гостевую комнату прямо с репетицией. Готовилась премьера оперы «Бриллиантовый век» о царствовании Екатерины Великой. Балы, интриги, любовные сцены. Ларин получил партию светлейшего князя Потемкина и явился в парике, шелковом камзоле, белых чулках при шпаге. На груди светилась звезда. Темная повязка, закрывавшая глаз, сместилась. Оба глаза смотрели дерзко и весело, как подобает победоносному князю, только покинувшему опочивальню императрицы. «Простите, что в неурочный час. Можем в другое время». Лоскутов, обычно бесцеремонный, был смущен. Возможно, ему показалось, что он и впрямь на приеме у светлейшего. Так лучился шелк камзола, рельефно и картинно белые чулки облегали икры, звезда, усыпанная стразами, казалась бриллиантовой. «Нет-нет, я не мог отказать коллегам». Ларин положил красивую, с розовыми ногтями, руку на серебряный эфес шпаги. «Ну, как вам опера? Вы согласитесь петь?» Ядренцева, как и Лоскутова, смутил вельможный вид певца, его милостивый и повелительный взгляд. «Друзья мои!» — Ларин улыбнулся великодушно, делясь с собратьями по искусству от щедрот своих. «Я певец классического репертуара. Боюсь новаций, экспериментов. Могу погубить голос, а он принадлежит не только мне, но и театру, и публике. Она не поймет мое новое амплуа. И скажу откровенно, люди не пойдут слушать вашу оперу. Люди не хотят знать о войне, не хотят крови, страданий. Россия полна страданий, тех, что были, есть и будут. Люди хотят забыться, хотят сказки, красоты, великолепных туалетов, роскошных балов, куртуазных историй. Они хотят заглянуть в будуар императрицы, а не в донбасский окоп. Не в защите, друзья, не могу». Он милостиво протянул белую руку, вокруг которой пенились кружева камзола. Лоскутов смотрел, как удаляется Ларин и как играют его обтянутые чулками икры. «Скотина, ну что тут скажешь?» Рок-звезда Зарубин пел в концертных залах, на богатых вечеринках, совершал заграничные турне. Молодежь в ночных клубах входила в раж, когда он в сверкающей блузе с голой грудью подскакивал, брыкался, гнул стойку микрофона, раскалывал гитару. Осколки гитары расхватывались на сувениры. Юнцы и девицы копировали его татуировку, выкалывали на плечах тигриную пасть с клыками. Он принимал Лоскутова и Ядренцева в джаз-клубе за столиком с бокалом вина. Шутливо цыкнул и прогнал двух девиц с пухлыми, как у верблюдец, губами. «Привет, ребята! Вина или что покрепче?» «За рулями», — отказался Лоскутов. «Постовые лютуют. Раньше останавливали и отпускали, узнавали. А теперь звоню их начальству». «Как опера? Послушал?» «Вчера гнал на концерт, проехал на красный. Прицепились. Ребята, опаздываю. Ни в какую. Пришлось звонить. Федор Ярославович, тут два инспектора музыку не любят. Ну, они включили мигалку, сирену и сопроводили до места. Эскорт. Послушал оперу. Ребята, вот что скажу. Петь не буду. Музыка нормальная, а слова мрак. Меня за эту оперу со всех площадок выкинут. Копейки не заплатят, руки не подадут. Буду чумной. Власть эту войнушку своюет и забудет. И оперу эту из репертуара выкинут. И буду я, ребята, снова в Европу мотаться к соотечественникам на Кипр или в Лондон. Зарубин потянулся к бокалу. Может, венца? У нас в автоинспекции лапы нет. Лоскутов сердито поднялся. Ладно, ребята, без обид. Лоскутов и Ядренцев уходили. Две девицы с пухлыми, словно расквашенными губами, дружно скакнули за столик Зарубина. Певец Грайворонов был славен исполнением песен Великой Отечественной. Он пел с тем подлинным чувством, какое звучало у знаменитых исполнителей военных лет. Современные певцы, которых выпускали на сцену в дни военных юбилеев, привносили в песню игривую виртуозность, лишавшую песню подлинности. Несколько капель фальши отравляли великую музыку, вызывали у слушателей страдания. Когда новомодные певцы пели «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат» или «Эх, дороги, пыль да туман», это звучало неискренне. У этих певцов никто не погиб на фронте, никто не остался без крова, никто не испытал суровую молитвенную непреклонность, сочетавшую народ в горькое и стоическое братство. Современные певцы были на заказ, однодневки, получали большие гонорары за участие в государственных мероприятиях. Грайворонов чудесным образом был погружен в стихию тех лет, воскрешал ее в своем пении, вызывал у стариков слезы, а у молодых неведомое им прежде волнение. Лоскутов и Ядренцев разговаривали с Грайвороновым в коридоре учреждения, приглашающего певцов на концерты. Тот был маленький, полный. Его темные под мохнатыми бровками глазки бегали, как у испуганного зверька. Когда мимо проходил посетитель, Грайворонов умолкал, ждал, когда тот пройдет, тревожно смотрел вслед. «Как вам удается сберечь в песнях подлинность?» — допытывался Ядренцев. «С такой искренностью пели Бернес, Утесов, Шульженко. Вы поете «Землянку» или «Темную ночь», и я вижу эти печурки и свечные огарки, слышу гул канонады, получаю похоронки, провожаю по раскисшим смоленским дорогам усталые батальоны. Вы кудесник!» Ядренцев удивлялся, как таинственный военный дух сберегался в толстеньком с затравленными глазами певце. «Когда я пою, то пою не от себя, а от солдат, прошагавших от Смоленска до Берлина», пояснял Грайворонов. «Я чувствую запах махорки. У меня начинает болеть грудь, будто в ней рана. И это отражается в пении. Когда вы будете петь в нашей опере, услышите и узнаете, что чувствуют донецкие ополченцы, их жены и вдовы». Ядренцев понимал тайну переселения душ. В него переселилась душа безвестного поэта, написавшего стих о дороге фронтовой горбатой, о победе в венке из роз, обмотанной кровавыми бинтами. «Вы внесете в оперу подлинность». Глаза Грайворонова забегали, будто он ждал нападения из-за угла. «Не смогу, не невольте. Почему? Не буду вам врать, боюсь, что убьют. Кто? Хохлы. Они шлют письма всем, кто поддерживает военную операцию. Угрожают убить. У них списки. Они будут убивать. Да как они дотянутся? Не могу. У меня сыну 2 годика. У нас не было детей. Жена поехала к Лавру перед ракой преподобного Сергия, вымаливала сына. Бог дал сына. Я должен его поднять, воспитать. Меня убьют. Кто воспитает?» Лоскутов и Ядренцев уходили. Грайворонов зыркал по сторонам. Боялся, не подслушал ли кто их разговор. Хождения Лоскутова и Ядренцева были напрасны. Им отказывали певцы и танцоры. Одни зло, другие со смущением, третьи со страхом. Ядринцев удивлялся, отчего открывшаяся ему истина русской истории, столь желанная для всякого художника и творца, не открылась другим, заслоненная страхами, предрассудками, унылой, тлеющей в душах неприязнью к государству. Отчаявшись, они поднимались по лестнице хорового училища, сторонясь пробегавших мимо молодых людей. «А почему бы нам не пойти в детский сад?» — язвил Лоскутов. «Приходим в садик. Детишки, кто из вас споет «Гуси-гуси, га-га-га»? А кто споет «Ладушки, ладушки, где были у бабушки»?» На втором этаже размещались классы. Двери были закрыты, но за одной слышался хор. Приближаясь к закрытой двери, Лоскутов и Ядринцев изумленно и радостно встали, а потом, приближаясь к дверям, невольно ступали на цыпочках. Слышалась знакомая музыка. Хором молодо, страстно звучала «Донбасс, Донбасс, неистовый звонарь, грохочущий на башне вечевой, Донбасс, Донбасс, божественный фонарь, пылающий над бездной мировой». Лоскутов приоткрыл дверь и хлынула «Донбасс, Донбасс, ты чудотворный дар, молитва у священных алтарей! Донбасс, Донбасс, ты танковый удар и залпы сотен тысяч батарей!» Они прослушали гимн Донбасса, отворили дверь, и молодой хор множеством сияющих глаз встретил их. Руководитель хора, Вася Лукошин, еще полный звуков, как отгремевший рояль, шагнул им навстречу. «Мы разучили! Хотим петь! Возьмите нас в оперу!» Лоскутов обнял его и расцеловал. И начались нескончаемые репетиции. Распределение партий, подбор танцоров. Ирина собирала молодых танцовщиц. Придумывали танцы, разучивали, репетировали до изнеможения. Это было содружество творцов, одухотворенных русской историей. Ядринцев и Ирина вышли погулять чудесным апрельским вечером. На город пало тепло. Деревья все одним вздохом растворили почки и наполнились зеленым туманом. Они миновали хамовники, пересекли проспект и вышли к набережной. На реке дрожало позолота низкого солнца, скользнувшего по воде последним отражением. Министерство обороны громоздило тяжеловесный брусок с рядами одинаковых грозно сияющих окон. За толстыми стенами незримо бушевало, давило, рвалось. Уловленная в толщу стен бушевала война. Ирина прижалась к Ядринцеву, заслоняясь от немой, исходящей от здания силы. «Я чувствую, надвигается страшное, неодолимое. За каменным парапетом на воду сели утки, подняли стеклянные буруны, крякали, гоняли друг друга. Опять будут проводы, слезы», как написал твой поэт. «Россия, Русь, хвала тебе, хвала! В твоих глазах лазурь небесных сфер и холод вороненого ствола и слезы нескончаемых потерь». По набережной шли два офицера, направляясь к министерству. Медленно больными шагами ступала немолодая женщина с изможденным лицом, опиралась на палку. За рекой изумрудным облаком парил нескучный сад. Опять Россию ждут испытания. Они коснутся всех нас, не все их вынесут. Хочу, чтоб ты знал, я буду рядом с тобой, пойду за тобой, возьму на себя твои тяготы. Если тебя ранят, отдам тебе кровь. Если скажут, что ты убит, не поверю, буду вымаливать тебя у смерти. Хочу, чтобы ты это знал. Я знаю. Ядринцев смотрел, как медленно меркнет день. Небо становится холодным, зеленым, каменным. Из-за темной громады министерства появилось свечение. Оно выплывало, истекало из-за угла, тянулось к воде, вытягивалось ввысь. Огромный столб света встал над рекой и пошел по водам. Слабо отражался, как отражается прозрачная луна. «Смотри, что это?» — Ирина указывала на светоносный столб. Его заметили офицеры, остановились и указывали на таинственное видение. Заметила пожилая женщина, подняла к небу истощенное лицо. Столб медленно перемещался по водам туда, где стальной гирляндой висел над рекой Крымский мост. Ядринцев видел, что свечение неоднородно. В нем угадывается лицо, протянутая рука, горящая в ней свеча. Поднебесная женщина ступала по водам, оставляя лунное отражение. Столб света медленно проплыл по реке. Машины останавливались, выходили люди и смотрели на столб света. Он удалился, прозрачно прошел сквозь стальные струны моста и исчез. Пожилая женщина крестилась. «Чудо! Великое чудо! Пресвятая Богородица пришла в Россию спасать нас!» На пустых водах слабо светилось лунное отражение.